Сунув голову в кабину, Андрей, согласно указаниям Алехина, велел хижняку проехать вперед, в Каменку, и быть там до 16:30, а к 17 часам вернуться и ждать с машиной где-нибудь здесь. Но к старой заброшенной стадоле, которую они только что миновали, ни в коем случае не приближаться. Об этом особо предупредил Алехин. Пока Андрей наставлял хижняка, помощник коменданта, разминая отсиженные ноги, отошел на десяток шагов назад, осмотрел свой костюм, поправил складки на шароварах и заложил руки за спину. «Идемте», — сказал ему Андрей, — «только совершенно незаметно». «То есть как незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски?» Вдруг сильным мелодичным голосом язвительно спросил капитан. «Если потребуется», — покраснев, проговорил Андрей и почувствовал в эту минуту, что вполне разделяет отношение Таманцева к прикомандированным. Они двинулись кустарником к лесу, и помощник коменданта беспокоился, как бы не зазеленить или не разодрать о какой-нибудь сучок свой замечательный новенький костюм, а Блинов, не менее озабоченный совсем иным, то и дело останавливался и, подав ему знак, приложив палец к губам, напряженно прислушивался. На пути оказалась большая поляна, и, чтобы не выходить на открытое место, пришлось сделать немалый крюк. Затем кустарник вовсе кончился. Они находились метрах в 50 от указанного Алехином места, но от леса их отделяла полоса мелкорослого ниже пояса чепыжником. Обойти ее было невозможно, она тянулась в обе стороны, насколько хватал взгляд. И Андрей старался сообразить, как же преодолеть ее незаметно. «Придется ползти», — после некоторого раздумья огорченно сказал он, и в то же мгновение увидел, как на опушке, в просвете, уходившей в чащу дороги, неожиданно, словно из земли выросши, появился Алехин. Не выходя на открытое место, он подзывал их энергичными жестами, мол, быстрее сюда. Когда, миновав чепыжник, они очутились возле него, под прикрытием деревьев, он, оглядывая помощника коменданта, приветливо представился. «Капитан Алехин, вы из комендатуры?» Помощник коменданта города с достоинством уточнил капитан. «Очень рад. Будем действовать вместе». Андрей начал объяснять, почему они опоздали, но Алехин остановил его. Помощник коменданта в это время достал из кармана коробку самого настоящего казбека, какого Андрей не видел, наверное, с начала войны, взял папиросу и, разминая ее пальцами, небрежным жестом протянул коробку Алехину. «Благодарю», — отказался Алехин. Андрей почему-то подумал, что помощник коменданта и ему предложит папиросу, однако этого не случилось. Капитан опустил коробку в карман, постучал мундштуком папиросы о розовый полированный ноготь большого пальца и, обнаружив затем, что зажигалка осталась в старом обмундировании, вопросительно посмотрел на Алехина, и тот понял его взгляд. «Костя, — оборачиваясь, — сказал он, — спички». Из кустов орешника со стороны опушки вылетел брошенный чьей-то сильной рукой коробок спичек и упал около офицеров. Кто такой Костя, Андрей не знал, но сообразил, что тот, очевидно, ведет наблюдение, просматривает подступы от шоссе к лесу.